Старик ласково взглянул на него. «Наверное, это и есть твой путь, Йозеф. Ты знаешь, что не все согласны с игрой. Говорят, что она просто заменитель искусств, а игроки просто билетристы, что их нельзя считать людьми по-настоящему духовными, что они всего-навсего свободно фантазирующие художники-дилетанты. Ты увидишь, что тут соответствует истине. Может быть, по своим представлениям об игре ты ждешь от нее большего, чем она даст тебе, а может быть и наоборот. То, что игра сопряжена с опасностями, несомненно, потому-то мы и любим ее. В безопасный путь посылаю только слабых. Но никогда не забывай того, что я столько раз говорил тебе. Наше назначение — правильно понять противоположности. То есть сперва как противоположности, а потом как полюсы некоего единства. Так же обстоит дело и с игрой в бисер. Художнические натуры влюблены в эту игру, потому что в ней можно фантазировать. Строгие специалисты презирают ее, да и многие музыканты тоже, потому что у нее нет той степени строгости в самом предмете, какой могут достигнуть отдельные науки. Что ж, ты узнаешь эти противоположности и со временем обнаружишь, что это противоположности субъектов, а не объектов. Что, например, фантазирующий художник избегает чистой математики или логики не потому, что что-то знает о ней и мог бы сказать, а потому что инстинктивно склоняется в какую-то другую сторону. По таким инстинктивным и сильным склонностям и антипатиям ты можешь безошибочно распознать душу мелкую на самом деле, то есть в большой душе и высоком уме. Этих страстей нет. Каждый из нас лишь человек, лишь попытка, лишь нечто куда-то движущееся. Но двигаться он должен туда, где находится совершенство. Он должен стремиться к центру, а не к периферии. Запомни, можно быть строгим логиком или грамматиком и при этом быть полным фантазией музыки. Можно быть музыкантом или заниматься игрой в бисер и при этом проявлять величайшую преданность закону и порядку. Человек, которого мы имеем в виду и который нам нужен, стать которым наша цель, мог бы в любой день сменить свою науку или свое искусство на любые другие. У него в игре в бисер засверкала бы самая кристальная логика, а в грамматике — самая творческая фантазия. Такими и надо нам быть. Надо, чтобы нас можно было в любой час поставить на другой пост, и это не вызвало бы у нас ни сопротивления, ни смущения.